После этого представления Лена еще более убедилась в своей правоте. «Конечно, Антон Михайлович, болтать не буду. Молчу как рыба». Девочка явно пересмотрела боевиков. Мысленно хмыкнул я. «Вот уж воистину, во многих знаниях многие печали. А сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». Мое самомнение, тем не менее, раздулось поболее правого уха. Из научного консультанта и начальника транспортного цеха я вдруг вырос до лидера мафии. И ведь еще не вечер. Однако посидеть на вершине славы, хоть недолго, мне не удалось. Длинноногая модель Анюта примчалась на своих коньках и низвергнула с Олимпа. «Антон Михайлович, дядя Коля звонил, ругается. Вы чего телефон не берете, а я его дома забыл. Хорошенькое дело, телефона нет у вас, а пистон мне вставили. Ругается, значит, хм», сказал, машина подана, Нюся принялась снимать ролики. «Требует на ковер нас обоих». «Ага», горько усмехнулся я. «Дон Коля намерен вынести мозг дону Антону, и заодно его дон не Дульсинея». Глава 37, в которой любви все возрасты покорны, но палец в рот не клади. В больнице мы задержались, и домой попали не скоро. Дядя Коля разбушевался. А пока он изливал желчь, я накладывал руки на лицо Нины. Зачем время зря терять? Тем временем Анюта втирала мне в ухо лечебные мази. Серое облако боли она скинула сразу, однако великий орган слуха размеры терять не спешил. В ходе командирской накачки я узнал, что являюсь не только несерьезным, но еще и вздорным партнером, и своими хулиганскими выходками постоянно расстраиваю Колины планы. В то время, когда мир катится в тартарары, он молодецкими забавами занимается. «Разгильдяй, когда уже научишься сдерживаться?» — с тихим гневом вопрошал Коля. «История велит нам брать пример с опытных личностей. Это сково, интересно, не удержался я. Взять хотя бы товарища Ленина. Пребывая в эмиграции, во вражеском окружении, он находил в себе силы не бросаться на буржуев. Более того, он заставлял себя скрывать классовые разногласия. Не каждый смог бы спокойно пить кофе, играть с ними в шахматы и на бильярде. А его приятель, эмигрант Бенито Муссолини, так тот вообще под влиянием Ильича задарма переводил ленинские рефераты с немецкого языка на итальянский. И что, хотя Коля настойчиво давил на мозги, в ухе стреляло сильнее. Ленин итальянский язык знал плохо, а ты чего знаешь хорошо? Полезным делом надо заниматься, вот что, например, меня туда-сюда переводить. Но, слава богу, есть на свете один приличный человек, это Аня. Девчонка вспыхнула, но промолчала. «Значит так», — резюмировал Коля, — «завтра сидишь дома, лечишь больное здоровье, а меня Анечка на базу отведет». Что-то случилось. Я оторвал взгляд от Нины, тающей и млеющей под моими руками. «Ничего особенного, просто настала пора домишко этот выкупать». Он поднял палец. «Денис съездил в Батайск, с хозяйкой обо всем договорился». «Зачем в Батайск?» – удивился я. «Хозяйка, вроде как, на заработках в Магадане». Коля кивнул. «Хозяйка в Магадане, и она не против. Но дом на маму записан. Отвезу деньги, составим договор. Завтра там ждут». Коля перевел палец на меня. «А ты, Михалыч, подумай о своем поведении. Чтобы быть здоровым и счастливым, надо жить правильно и беречь морду лица. Понял?» «Дома меня покормили диетическим ужином, творог, сметана, молоко. Откуда на столе взялась сочинская городская булка, еще горячая, интересоваться не стал, остынет же». А пока пил чай, Нюся, устроившись под моей рукой, отстучала вполне информативную смс-ку. «Внимание, Вера, завтра великий праздник, приезжает дядя Коля. Поэтому завтра тебе ничего не надо делать, ни стирать, ни гладить, ни готовить. Все надо сделать сегодня». Удовлетворенно улыбаясь, Нюся посчитала дела завершенными. Гибкой кошкой она потянулась, а затем применила к раненому герою лечебный массаж всем телом. Описать ураган по имени Анюта я пробовал неоднократно, но и в этот раз запомнить детали тоже не удалось, мешал туман в голове и звон в правом ухе. Тайфун наваливался внезапно и с разных сторон. Он кусался, рычал, а поцелуем низвергал в Ниагарскую пропасть. Сначала мое бренное тело легкой щепкой носило по ванне, потом его омывало струей из душа, и в конце концов шторм переместил меня в спальню, на семейное ложе. Неугомонная буря налетала шквалами, его порывы неоднократно пытались завалить на бок кровать. Прикроватная тумбочка ускакала в угол, а светильник оказался на подушке. Смириться с этим было легко, ведь отползти на свое место сил не осталось. Когда гроза окончательно утихла, засопев носом, в голове мелькнула мысль: еще одной бутылкой коньяка от нижних соседей не отделаюсь, В этот раз так просто не пройдет. На этой минорной ноте я попытался провалиться в оздоровительный сон, как вдруг услышал неожиданный вопрос. «Скажите, Антон Михайлович, вот дядя Коля поведет Нину Ивановну венчаться, то есть церковь скрепляет брачные узы». Так, спорить здесь было не о чем. А потом они поедут в ЗАГС регистрировать акт бракосочетания. Так все делают. Я нащупал бутылку минералки. А зачем тогда брачный договор? В интернете пишут, что там может быть сотня страниц. Зачем такой талмуд? Не пойму. Меня эта проблема никогда не волновала. Тем не менее, ответ я знал. А это материальное приложение к семейным узам. Грубо говоря, схема раздела имущества при разводе. То есть, заверяя друг друга в вечной любви, молодожены сразу допускают возможность разрыва отношений, заранее, до свадьбы, спокойненько пишут 100 пунктов раздела имущества. Звучит парадоксально, но это так, усмехнулся я. Антон Михайлович, вот вы в парке подрались, оживилась она. Понятно, из-за меня. Это такой способ ухаживать за девушкой, разговор начинал настораживать. Нюся, этап свиданий с цветами и прочими ухаживаниями мы с тобой пропустили с самого начала, невольно я скосил взгляд на грудь предмета своего вздыхания. Надо как-то восполнять, хотя сумбурно вышло. Собственно, в той драке мне пришлось защищать свои права на то, что принадлежит мне. Ты моя, понятно тебе, так я же не спорю. Даже волнительно. А у вас есть семейные и материальные обязательства? Блестя глазами, Нюся повернулась на бок. От этого захода я слегка подзавис. Интересный вопрос. Семья у меня кончилась в прошлом году, когда жена уехала проведать внуков. Судя по всему, возвращаться она не собирается. Но моя зарплата по-прежнему принадлежит ей. В этом она уверена свято. А вот с имуществом сложнее. Обе квартира и дача записаны на меня. Продавать нажитое я не намерен. А мирно разделить это наследники не смогут. Тут к бабушке Ванге не ходи, без драки у гроба не обойдется. Некие обязательства имеются, пробурчал я, только это не брачные узы. Как тебе сказать, а прямо говорите, куда она клонит, догадаться было несложно. Что ж, прямо, так прямо. Брачные узы призваны хранить целостность семьи, а у нас с женой семьей давно уже не пахнет. Я задумался. Нет, не пахнет. И давно. Вдруг остро приспичило закурить. Хм, к чему бы это? Вроде 100 лет назад бросил. Странные желания и странные эмоции меня последнее время посещают. Мир вокруг Антона поменялся, а моя жизнь претерпела кардинальные изменения. Можно сказать, удивительные. Впрочем, Нюся удивляла не меньше. Предлагаешь связать нас браком? Я вернулся к разговору. Ответ Нюси удивил снова. Узы то, что стесняет, то есть обременяет и ограничивает свободу действий. Впрочем, общий Wi-Fi в квартире тоже не означает семью. Я предлагаю договор. Брачный контракт? Нет, просто честные отношения. Она вздохнула, забирая у меня минералку. Нехитрое условие. Я не лгу вам, вы не обманываете меня. Так, неожиданно все как-то. Засомневался я, а другие женщины, там тоже есть некие обязательства. Нюся, видимо, долго готовилась к этому разговору. Они обождут, ладно, объясните там, если кому не втерпешь и мочи нет. Вернетесь к ним, когда разорвете договор. Я влюблена, но ограничивать вам свободу глупо, тем более Филькиной грамотой. Зачем правила и ограничения? Мы вместе, пока это интересно обоим. Ай да Нюся, девчонка режет подметки на ходу. В прошлой жизни, пока не угомонился, женщины в моей жизни были как денежные знаки, их никогда не бывало достаточно. Кто-то ближе, кто-то дальше. Конечно, говорить об этом вслух не стоит, и врать нельзя, Анюта раскусит вмиг. Окружающая жизнью обычного человека наполнена недомолвками, полутонами и ложью. Врут все, начальники на работе, политики из телевизора, эксперты из компьютера. А уж как жены мужьям врут, и мужья женам. В лучшем случае люди молчат, а самые мудрые говорят не всю правду. В конце концов, счастливая семейная жизнь возможна в одном случае, если муж слепой, а жена немая. В давние времена японский самурай, уходя по тропе войны, обязан был отказаться от прошлой жизни, забыть о доме, семье и своих близких. Моя первая женитьба весьма напоминала путь самурая, где молодая жена быстро навела порядок, отвадила и друзей, и собутыльников, а прежний образ жизни заставила забыть. С другой стороны, себя не обманешь. Сегодняшняя жизнь расцвела новыми красками, и без Анютиных глазок она стала бы пустой. Пустая квартира, холодная постель, плита без кастрюли борща. И кому нужна такая жизнь? Ладно, торопиться не надо. Каждый человек имеет право быть счастливым на своих собственных условиях. И на пути Бусидо надо все обдумать и взвесить. Если самурай проиграл сражение и ему грозит гибель, нужно торжественно произнести свое имя, а потом умереть улыбаясь, без позорной спешки. «Нюся, птичка моя златокрылая, может, хватит разговоров?» — взмолился я. «Давай поспим, а я не тороплю», — пробормотала она, отворачиваясь. «Утро вечера мудренее». Глава 38, в которой долго буду гнать велосипед. Очередная весточка от беглого писателя Седых заставила Пильши забыть о подготовке к отпуску и бросить все дела, чтобы просить об этом же генерального секретаря, товарища Брежнева. Тот внял убедительной просьбе, принял Арвида Яновича немедленно. Прочитав короткий текст, Леонид Ильич отработанным движением пальца включил громкую связь. «Юра, а ты знаешь такого майора Лилина, что трудится у нас торговым представителем в Лондоне?» «Да, Леонид Ильич», — голос из селектора отдавал железом. «И что, его арестовала английская полиция?» — сообщил Андропов. «Хм, и торгпредство уже внесло залог в 50 фунтов», — добавил Андропов. «А за что его арестовали, вам известно». Брежнев сохранял спокойствие. «За вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, Леонид Ильич». «Хм, советский человек, сотрудник КГБ». Коммунист Олег Адольфович Лилин допился в Лондоне до поросячьего визга, и ты так спокойно об этом говоришь? Нервозность и страх дохнули из динамика телефонного аппарата. Это провокация, Леонид Ильич. Мы работаем над возникшей проблемой. Работают они, сказал, как выплюнул, Брежнев. Замкнулись в своих кабинетах, ничего не видят и не чувствуют. Где Лилин? Из полицейского участка его отпустили, до суда. И кто этого майора потом видел? Хмуря густые брови, Леонид Ильич все более мрачнел. Руководитель резидентуры оказался в отъезде, с майором разговаривал его заместитель, из динамика донесся шелест перелистываемых бумаг. Потом Лилин уехал. «Суда не будет, Юра, хм, и Лилина не будет», – печально сообщил Брежнев. «Есть мнение, что сейчас он англичанам сдает всю нашу разведку в Лондоне, понятно, а вы там над проблемой работаете, хм, кто это направление курирует?» Крючков. Он только что пришел на эту должность, встал на защиту подчиненного Андропов. У нас нет к нему претензий. Наоборот, есть предложение. Пусть Володя внимательно посмотрит свежим взглядом. Брежнев налил себе воды. Так, жду вас обоих сегодня, в 19 часов. Мне нужна подробная информация по этому вопросу. Да, в секретариат передавать не надо. Да, материалы для политбюро приготовите завтра. Пока это будет личная записка на мое имя. Брежнев выключил связь и поднял глаза на Пильши. Только международного скандала нам не хватало. Высылка 100 дипломатов, это же черти что, ни в какие рамки. Если этот жулик Седых не врет, а смысл ему врать, все равно завтра все выяснится. В этом списке сотрудников, которых собрались выгонять с острова, вся наша лондонская разведка. Брежнев потряс листочком текста. Подобного провала еще не было, Арвид Янович. А нам ведь на Западе зерно опять покупать. Представляете, как будут руки выкручивать. Ничего, перетопчутся, хмыкнул Пильши. Повизжат и успокоятся. Им же нужна наша нефть. Еще газ. Проект торгово-экономического соглашения с США практически готов. А у меня душа не лежит. И Европа в горло вцепилась. Эх, ввязались мы в эти сделки с газом, нефтепроводом. Скоро всю Сибирь распродадим. Леонид Ильич вздохнул, а больше за валюту торговать нечем, только лес и целлюлоза, куда ни кинь, всюду клин, а золото, там оно еще в цене, этого недостаточно, к тому же продаем с большим убытком для себя, ехать на продаже золота дальше не можем, да и опасно в нынешней валютной ситуации. Партия обещала кормить советских людей мясом, осторожно напомнил Пильши, будет зерно, вырастет и стадо, этот вопрос решенный. Брежнев махнул рукой. «Ладно, я подумаю здесь, а завтра на политбюро продолжим. Вы когда в Ригу летите?» «Выходит, что завтра вечером», — Пильши посмотрел через плечо. «Если еще чего-нибудь не случится, тем более вашу поездку откладывать нельзя», — Леонид Ильич бросил очки на стол. «Одного только понять не могу, откуда такие подробности знает беглый товарищ Седых. С утра пораньше, перед рассветом, Анюта усвистала в Гагру. Тихонько так, без рекламы. Ей нравилось махать руками на пустынном пляже, чтобы затем, упарившись, разочек окунуться. А у меня на этот раз план был иной. Накормив завтраком кошку и свое многострадальное тело, я отправил их в спальню, набираться силой выздоравливать. Говорят, кошка возле больного органа, лучший лекарь. Вот на ухе и проверим. а сам передвинулся к Антону на базу. Удачно попал, зарядка уже закончилась, а завтрак еще не подступил. В качестве извинений, а также подхалимажа для, с собой притащил два велосипеда. Один железный конь с доисторических времен в прихожей на стене пылился, второй у соседки Риты реквизировал. Там дочка выросла, а мелкой Вере подростковая модель должна быть в самый раз. Обнюхав новые предметы, Рекс вознамерился задрать заднюю лапу на колесо, но я быстренько выпихнул его во двор. День только начинался и, перемахнув через плечо, в раскрытую дверь веранды заглянуло любопытное солнце. Яркими бликами осветило чудесную технику, чтобы заставить Антона зажмуриться от блеска эмали с хромом. Словно легким ночным дождичком, его обиды смыло с души, ведь каждый мужчина в глубине души большой ребенок. Впрочем, Вера восхитилась не менее. Хитрый ход не то чтобы сгладил конфликт, но разговор сразу увел далеко в сторону, на конкретный предмет обсуждения деталей велотехники и управления скоростями. В советские времена велосипед демонстрировал достаток семьи, а уж импортный дорожный аппарат с переключением передач считался верхом шика. И сразу после завтрака Вера загорелась идеей съездить на великах за хлебом. Вид она имела немного бледный, потому что сначала Антона лечила, потом полночи колотилась на кухне. Готовилась к встрече с боссом и, чтобы не ударить в грязь лицом, ей вечером пришлось пройти полный путь Золушки. Перемолоть кофе, перебрать фасоль и горох, прибрать в комнатах и вычистить золу из печки. Доброй феи под рукой не оказалось, поэтому спала Вера, приложив собственную ладошку к больному уху парня. Наложение рук помогло, мне от щедрот тоже перепало, и тоже полегчало. Ростовое зеркало на веранде подтвердило успешное лечение. Ночью здесь прошел дождь. Двор просох, однако свежесть сохранилась. И еще одуряюще пахло розами, капельки влаги бриллиантами сверкали на розовых лепестках. Хотелось просто посидеть в саду под яблоней, но, видимо, не судьба. Да и о чем жалеть, ведь педали крутить тоже занятие полезное. Однако проехать нам удалось недалеко, соседская ребятня, потеряв интерес к футбольному мячу, заблокировала движение. Антон сразу уступил мольбам фанатов «дай разок прокатиться», а у Веры новую игрушку отняла молочница Римма. Классная штучка, бросив сумки, она схватилась на руль. «Верочка, там где брали, еще такие есть?» Девчачий велосипед был хорош. Заниженная верхняя труба и укороченные шатуны дамской лайбы позволяли езду в платье и одновременно делали дизайн аппарата более изысканным. Эта модель оказалась легким городским байком с легкой алюминиевой рамой, к тому же складной, однако вслух такое говорить поостерегся. Римма в бейсболке, с горящими глазами, своим азартом мало чем отличалась от юрких пацанов. Весь ее возбужденный вид утверждал, что взрослой женщине прокатиться на велике не грех. С другой стороны, зачем таскать сумки, когда их можно просто повесить на руль? Как она раньше не догадалась, эта мысль прямо сверкала в ее глазах, и пришло понимание, что от велосипеда для Риммы мне не отвертеться, тут к бабушке не ходи. Стоп, а дети, у них же тоже родители есть. И вечером они мозг Антону вынесут однозначно. Два вопроса, от которых не отвертеться. Где такое взяло и сколько стоит? Вот это я погорячился. Совсем забыл собственное детство. Тем временем каждый очередной мальчишка, делая круг, педали крутил не просто так, а с переключением скоростей. Увлекательный процесс, когда получается. И что интересно, Римма туда же с восторгом наблюдала за перемещением цепи под ногами. Да, обратно имущество придется силой отнимать. Оставив Веру на растерзание толпы велопоклонников, мы с Антоном, от греха подальше, отправились дальше пешком. Я на этом настаивал, тут визит начальника на носу, а какой завтрак без свежего хлеба? Висящая на ларечном окне Люська встретила нас радостным криком соловья-разбойника. «Где ты ходишь, Антоша?» Подняв с прилавка грудь белого мрамора, она вместо нее выложила два холщовых банковских мешочка мелочи, недостойную замену невзрачного серого цвета. «У меня для тебя сюрприз, не сборная солянка, как в прошлый раз. Что скажешь?» В прошлый раз половина монет из банковского мешка оказалась разных лет выпуска, что серьезно снизило их коммерческую стоимость. Тогда я Люське проблему разъяснил, и она умничка, задачу запомнила. Что ж, хорошая работа должна быть хорошо вознаграждена. Устную и письменную благодарность пропускаем, секса в СССР нет, так что скорее всего речь пойдет о ценном подарке. Загипнотизированный игрой белых полушарий, Антон мои мысли пропустил, он просто замер от восторга, забыв выдохнуть. Каждый раз одно и то же, чисто кролик перед удавом, ей-богу. пришлось заняться делом самому. «Хорошо выглядишь, Люсенька», — комплимент прозвучал искренне, «не каждая женщина обладает подобным богатством». Девчонка зарделась, но стрельнуть взглядом не забыла. Впрочем, лезть в такое блюдо, с которым переборщить невозможно. Тем временем в моей голове сухо защелкал калькулятор, перемножая старые копейки на кучу новых рублей. «Пиши должок в долговую книгу и говори, роза моих снов, что за это хочешь?» Люська скромничать не стала. «Мне сегодня ночью шуба приснилась, но потом я подумала, зачем мне мутоновая шуба? Помнишь, ты мне сапоги дарил, вот к ним мне нужна дубленка, только хорошая, югославская. Скоро зима, да что ты говоришь?» Антон оглянулся на залитую солнцем улицу. Большинство пацанов обувью пренебрегли, а из одежды наблюдались лишь короткие портки из обрезанных треников. Я хмыкнул следом за ним. Ушлая девчонка решила ковать сани, пока горячо. «Скоро, Антоша, скоро. Оглянуться не успеешь, как зима кольнет в глаза». Она убежденно покачала головой. «Надо торопиться. А деньги у меня есть, ты не думай. Все расходы оплачу. Хм, дубленка не вопрос. 15-копеечные монеты явно перевешивали тулуп из стриженной овчины. А давай я тебе найду импортный пуховик». «Импортный?» О таком невероятном повороте гардероба в вещих снах она даже не мечтала. «Да, на натуральном гусином пуху. Легонький, беленький, а подкладка цвета золота». Дав ей время на осмысление, я добавил: «Китайский пуховик тебе пойдет, зайчик». «Офигеть!» Люська закатила глаза, явно представила себя в образе Снегурочки, наряженной в белую накидку и красные сапоги на шпильке. «Но это еще не все», — добил я ее. «Пуховик можно вывернуть, и тогда он станет золотым, но с белой подкладкой». Продавщица реально приготовилась падать в обморок. «Неужто, Тоша, настоящее китайское пальто из двух цветов? А если можно вывернуть наизнанку, считай, что два. Ткань небось шикарная, нейлон, но это, наверное, дорого». «Тоша, у меня денег отложено только на одну дубленку». Антон хмыкнул, а я махнул рукой. «Будет тебе и пуховик, и дубленка, и шапочка. Две. А это тебе, солнце, сувенир на память». Я крутанул колесико зажигалки крикет, и обычное желтоватое пламя околдовало Люсю. Продавщица закаменела. «Мамочки, она прозрачная». После длительной паузы потрясенно прошептала девчонка: «Если бы у колонизаторов Америки были одноразовые зажигалки, то бусы и огненная вода не понадобились, все золото инков индейцы сложили бы у их ног за мешок гипнотических огоньков». Слышал новость? Наигравшись с прозрачным мутантом кресала и огнива, Люська заговорщицки заблестела глазами. «Гошу подрезали». «Не, не слышал», — моментально очухался Антон. «Откуда дровишки, радость моя?» «Участковый, дядя Гриша, по секрету сказал, ему такое знать положено», — сообщая небывалую тайну, она снова вылезла в окно, чтобы оглядеть подступы. Облако рижской сирени выпорхнуло следом, обдав ароматом свежести и гелиотропа. Концентрация запаха заставила Антона чихнуть. «Я же немного подзавис, необычная информация требовала осмысления. Вот это новость. А мне все удивительно было, чего это последние дни ни Гоши, ни его шавок на улице не видно. Сильно подрезали? Насмерть». Она округлила глаза. «Представляешь, у него дружок в море утонул, и Гоша поехал туда разбираться. Ну и повздорил в Гантиаде с местными. А банду его там в милицию упекли. Даст бог, законопатит всех за поножовщину. С такими делами срок с земли поднять просто». Под давлением незаурядной новости, монеты в мешочках ушли на второй план, но слов не было. На обратном пути мы с Антоном обменивались одними междометиями. Конечно, неприятности Гоша поймал по собственной дурости. А если и помог кто, так это не важно. Главное другое, здесь-то я точно никаким боком, вообще ни при чем. Коля тоже усилий не прикладывал, уж я бы знал. Тем не менее, жизнь меняется как-то резко. В моей реальности Гоша умер от пули снайпера в смутные 90-е. Это мне точно известно. И безвременно утонувший Ярик тогда лег рядом с ним, вместе с окружающими шавками. Глава 39, в которой козу лечить не стрёмно. От тяжких дум меня отвлекла молочница Римма. Соскочив с велосипеда, она лихо перевернула бейсболку козырьком вперед. «Антоша, выручай, у меня Машка заболела», — выпалила она. «Какая Машка?» Я поднял брови. Дочек молочницы звали иначе. Римма заглянула Антону в глаза. «Козочка моя ненаглядная. Представь, всегда 4 литра молока давала, вкусного, жирного, а сейчас и стакана нет». «И что?» Антон растерянно взглянул на Веру, та в ответ пожала плечами. Вслед за ним, оглянувшись на девчонку, Римма прищурила глаза. «Мы же партнеры, Антошик, когда ты с Надькой Козловской поговорил, она сразу пить бросила. Поговори с моей козой, что тебе стоит». Я медленно выпустил воздух сквозь зубы. Дожились. Вот так приходит слава, нежданно и неотвратимо. Только козочек мы еще не лечили. И ведь отказать нельзя, партнер все-таки, и надежный поставщик чистого продукта. Козий сыр, который тает во рту, не только французские гурманы понимают. Коля тоже не дурак, а при наших темпах скоро Римма будет работать исключительно на ту сторону. «Да», — согласился Антон, — «люди делятся на две категории. Одним что-то нужно от нас, другие нужны нам, а мы с Риммой нужны друг другу». «Гриня», — гаркнула молочница в сторону вихрастого паренька, предводителя местной ребятни, «чтоб через 10 минут велосипеды были у меня во дворе, а по пути Вера ввела меня в курс дела». Сначала Машка простудилась, полежала на холодной земле и заработала мастит. Тетя Римма ее вылечила. Капустные обертывания мази из ольхи, укропный чай. Но молоко не появилось, потому что у Машки стресс. У коз бывает стресс. Поразился я. Еще как бывает, подтвердила Римма. Машка очень умная. Сама пастись в балку ходит и сама возвращается. Но нервная, людей пугается. Даже так, ага, легко возбудимая. Чуть что, от страху сразу кидается в драку. По садовой тропинке Римма повела нас за дом. Настоящая женщина, палец в рот не клади. Я с ней всегда разговариваю, когда молоко даю. Иначе никак, да уж, добавить нечего. Женщины любят ушами, против истины не попрешь. И когда мужчина бывает неправ, его легко можно забодать. Так устроен мир, и с природой спорить бесполезно. Большую часть жизни мужчины подвергаются насилию. Иногда репрессии завуалированы под женскую обиду, однако заканчивается все разводом на деньги. Козы обитали в сарае, но на день Машку отселили в отдельный загон. Вера задержалась на входе, посмотрела издалека и вынесла вердикт. «Сглазили вашу козу, тетя Римма, несите колодезной воды». «Как же так?» – молочница охнула, но метнулась пулей. «Кормилица моя, а тебе это откуда ведомо?» «Плохие люди, недобрый взгляд, от этого и стресс». Вера пожала плечами. «Как пить дать? Да чтобы их перекосило!» — воскликнула Римма с отвращением, подавая полный ковшик. «Помойное ведро им на голову, и чтоб ботинки на ноги не налезли». Вера хмыкнула согласно, потом пошептала чего, затем брызнула на козу, а в завершении колдовской операции дала той попить из ковшика. И пока Римма отвлекала ее листьями малины и морковкой, мы с Верой прочитали стандартные мантры. Кося на нас влажным глазом, коза прислушалась к монотонному рассказу о текущей воде и шумящем водопаде. И, что удивительно, в конце концов, Машка влиянию поддалась, сверкнула фиолетовой аурой. Ну и дырами в ней, конечно. «Так-так», — пробормотала Вера, мимоходом сметая с вымени серое облачко боли. «Как, интересно знать, мы будем это штопать. У Антоши аура красная, у меня зеленая. Получится не Машка, а разноцветный фестиваль какой-то. Лишь бы молоко давало», — хмыкнул Антон. «Давай уже работать. Бабушка мухи экзекуцию вынесла, и коза никуда не денется. Технология понятна. Я стягиваю края, ты лепишь латки. Потом меняемся местами». Почесав Машку за ухом, я пробормотал: «Терпи, коза. Не время лечит, а люди. Еще коньяк полезен в гомеопатических дозах, однако такое тебе предлагать не будем. Чего стоим? Кого ждем?» Словно каратистка перед боем, Вера встряхнула кистями рук. «Время идет, и комары кусают до поры». Монотонная работа оказалась несложной, однако утомительной. Пару раз мы устраивали перекур, без дремоты, но с водопоем кваса. Машка на вынужденные паузы недовольно мявкала, требуя продолжения ласковых разговоров и поглаживаний. Тем не менее, вела себя смирно, не брыкалась. То ли особенности строения козы тому причиной, то ли возросший опыт сказался, но дело двигалось споро. Время вообще хитрая штука, даже вечность имеет манеру проходить очень быстро. Римма на наши пассы с бормотанием смотрела во все глаза, внимала с надеждой запомнить шаманские пляски в деталях, чтобы повторить. Ага, дядька Шварценеггер тоже хотел вспомнить все. Пусть помечтает. Погладив последнюю латку, Вера отошла на пару шагов, чтобы оценить финальную картину. Ничего получилось. «Гламурненько», — заключила она. «Осталось только красную фенечку Машке повязать. То ли панк, то ли хиппи, но главное — аура без дыр. На сегодня все. Пятнистая аура козочки заставила ее припомнить стихи Высоцкого. Душу, сбитую утратами-дотратами, душу, стертую перекатами, если до крови лоскут истончал, золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. И что, вот так все просто, вкратчиво уточнила Римма. Пошептали, руками поводили, стихи почитали. Молоко когда будет? Послушай, партнер, мне пришлось резко влезать в разговор, жестом обрывая Веру. Всю жизнь ты занимаешься козами. Посмотри вокруг. Хозяйство крепкое, ухоженное, коза вон какая гладкая. Тьфу-тьфу на нее. И молоко вкусное, потому что руки у тебя золотые. А мы всего лишь здесь немного постояли. Ты просила с Машкой поговорить, я поговорил. По дружбе, понятно, молоко будет, но ротик на замочек. Сестрам и родне в деревне об этом знать не надо. Очень тебя прошу. Да что я, без понятия. Растерялась Римма. А как же мази из ольхи? Чай из укропа, я там много чего наготовила, именно это и надо продолжать, поддержала меня Вера, авторитетно поджав губы, консервативное лечение в приоритете, а мы завтра еще заглянем, раз козочка разговоры любит. На улице наблюдалась пустынность, припекало солнышко, и в обозримой округе ни наших велосипедов, ни ребятни не просматривалось. Вот шпана дворовая, хоть собаку с милицией вызывай, потерянно оглядываясь, процедила Вера, необитаемый остров. Чего и следовало ожидать, свое добро обратно придется по всей округе искать, и не факт, что сразу отдадут, грустно резюмировал Антон, а затем удивленно встряхнул потяжелевшей сумкой. Чем это пахнет? Копченой рыбкой дохнула, сообщила ему Вера, заинтересованно заглядывая внутрь. Мы остановились, чтобы развернуть несколько промасленных свертков из серой бумаги. Однако, такой подход к лечению коз мне нравится, шепотом вскричал парень. Голос у него был явно повеселевший. Шмат сала, добрый кус мансыра и копченая рыбина. Услуги ветеринара неплохо оплачиваются. Вот чем надо заниматься. Теперь с голода точно не помру. Боднув калитку, Машка вышла следом за нами и, скосив дружелюбный взгляд, мелкой рысью почесала через дорогу в кусты, на кормежку. Где-то там, под присмотром римминых дочек, паслось все козье стадо. И правильно, одной морковкой сыт не будешь. Третья степная была крайней улицей поселка, дальше только балка. Зелени здесь хватало всем. Погодь, браток, неожиданно для себя вскипел я. Дай сюда. Из левой руки Антона сумка перекочевала в правую. Чистая условность, но справедливость требовала, чтоб ее восстановили. Это общая добыча, и Верочка тоже работала, отрезал я. А твоя доля в этом, 1/4. Почему это? Нас же трое. Антон даже оглянулся на Веру. Видимо, в поисках поддержки, потому что остальное пойдет на общий стол. Вера еле заметно, снисходительно улыбалась, считая приколом затеянную мной пикировку. «Тоша, тебя же эта тема вроде не интересует», — сам сказал. «По-хорошему выходит, нас с дедом здесь двое работников. Значит, так», — хмуря брови, глазами он сверкнул мстительно, будто бог Зевс с вершины Олимпа. «Вот попросит меня кто-то спинку почухать. Ты дослушай сначала», — воскликнула она испуганно, давая задний ход. «На свою долю не претендую, так что будет у тебя половина от целого. Другое дело», — мягче на глазах, — согласился Антон. «А то я здесь выложился, будто яму выкопал. Деду хорошо, он в голове сидит. Хотя, кажется, и там реально вспотел. Но понравилось», — Вера заглянула в глаза. «В отличие от некоторых садистов, в людей руки втыкать опасаюсь», — Антон пожал плечами, — «а вот козу мне лечить не стрёмно. По нашему двору шустрыми муравьями носились шабашники. Как говорится, солнце еще не взошло, а в стране дураков уже вовсю кипела работа. Стучали молотки, звенели пилы, возведение забора подходило к концу, а старые ворота лежали на земле. Их сняли, чтобы вкопать солидные столбы под монументальные врата, достойные царской цитадели. Отдельно от трудящихся, словно Ленин на субботнике, Николай Иваров бродил по стройке. Держась позади, Денис размахивал руками, видимо, обозначал победные горизонты. Полковник явился сюда в летнем костюме цвета кофе с молоком, коричневых мокасинах и такого оттенка широкополой шляпе. Не дать, не взять, босс местной мафии. Для законченного образа гангстера только автомата с круглым диском не хватало. Вера взвизгнула радостно, чмокнула мафиози в щеку и умчалась на кухню, дабы помочь Анюте накрыть на стол. От Антона босс тоже отмахнулся, внимательно вникая в детали, излагаемые Денисом. Однако термины «охраняемый периметр», «углы возвышения» и «мертвые слепые зоны» мне ни о чем не говорили. Крепость они тут задумали, что ли? Тем временем принцип «что есть в печи», все на стол мечи работал четко. Барин приехал. Вера с тазиком метнулась на огород, за помидорами и огурцами, да заодно зелени нарвать. Анюта вовсю разогревала рыбные котлеты и выставляла посуду. Нам с Антоном оставалось только поддерживать светскую беседу о погоде, здоровье, природе, экзаменах и девчонках. Жестом красноармейца с плаката «ты записался добровольцем», Коля ткнул в парня пальцем. «Хорошо, а где вас носило?» «Козу лечили», — честно ответил Антон. «Хм, однако, не ожидал, Михалыч, и ты туда же?» «Ну ладно, девчонки в целители подались, дело молодое, дурное. А ты, Антон, тем более не ожидал. Вместо того, чтобы думать, как половчей чпокнуть Верку, он тоже коз лечит. Козлиные лекари, ёпрст, господи прости, вылечили хоть, без проблем», — отрезал я. «Как у вас тут все запущено?» Начал Коля, но его прервала Нюся. «Мужчины, идите кушать!» Закричала она, призывая к столу под яблоней. Настрой у Коли моментально изменился. «Так-так», плотоядно ухмыльнулся он, потирая руки. «Что у нас тут?» «Стараниями Веры Бог послал нам молодую картошечку в мундирах, жареного сазана, вареную курочку, рыбные котлеты, овощное рагу и вареники с творогом». Украсив стол сметаной и маслом, Вера подсунула под раскладушку тазик похлебки, волкодав там давно затих в ожидании. Тут же нарисовался лапик, чтобы оценить труд повара и снять пробу. «Кошатина у вас какая-то крупная, размером с хорошую собачку», отведав курочки, примерно так с половину, Коля наклонил голову. «А собачка выглядит, как натуральный сундук, в ширину будет больше, чем в длину. Чем кормите?» «Так это, мясные блюда в основном», доложил Антон. Он поочередно потрогал тыльные части кота и щенка, торчащие из-под раскладушки. В итоге удовлетворенно покачал головой. «Нормально кормим, растут без проблем. Собачка косточки будет кушать», — Коля облизал куриную ножку. «Куриные кости щенку нельзя, дядя Коля», — Вера заменила ему тарелку. «Мы Рексу маслы даем». «Мне, значит, куриные кости можно, а собачке нельзя», — сварливо заметил Коля. «И мясные блюда мне не предложили. Ассортимент у вас какой-то диабетический». Вера могла бы обидеться. «Вчера до полуночи Золушкой колотилась на кухне, сазана жарила, курицу варила, а вареников вон сколько налепила. Хорошая девочка». Вера не обиделась. «Ой, у нас же там еще рыбка есть». Подхватилась она и умчалась на кухню. Обратно девчонка вышла с блюдом, щедро посыпанным зеленью. «Постойте, я не ошибаюсь». Крылья Колиного носа затрепетали, чтобы следом хищно задергаться. «Это же стерлить! Откуда такая прелесть? Очень похожую рыбку моя Римма коптит». Взяв кусочек, Денис почмокал и задумчиво уставился на Антона. «Но редко. Под настроение и только для себя». Этот взгляд мы с Антоном выдержали. Не пристало доброму агенту болтать об источниках своей информации. Тем более, копченая рыбка быстро кончалась. Тут некогда разливаться мыслью по древу и зевать. «Хватать надо, хм». Однако, в процессе дегустации Коля закатывал глаза, потом строго посмотрел на Дениса. «Сибаритствуете, батенька, и даже обжорствуете втихаря, а это грех. Что еще твоя Римма умеет?» «Горячего копчения лещи судак», — четко доложил он, — «а холодного, стерлить, севрюга и шамайка, балык из осетрины, а в принципе что угодно, только за редкой рыбкой надо в Азов ехать, и не просто так, заранее договариваться, деликатесное сырье свеженьким в рассолке дать надо, затем вымачивать, вялить, а потом уже в коптильню запихивать,